учишься любить и страдать, достучаться до дна самого, чтобы вновь ощутить благодать, известить мир о том, как ты силен, ведь молчать лишь слабых удел. Вроде так, да не так, но дело в том, что каждый из нас в чем-то слаб и не смел. В глубине твоего сердца чистота, как сон младенца, чистота в каких-то герцах, тишина, хоть не дыши. Мы уходим, не возвращенцы, удивляясь любви и солнца, до глубин своего сердца и до глубины души. Никого не вини в горестях, если хочешь остаться собой. Эпилог у любой повести лишь точка возврата домой. А пока в пустяках мир плавится, ничего твоего здесь и нет. Все пройдет, а любовь останется, а потом будет свет. В глубине твоего сердца чистота, как сон младенца, чистота в каких-то герцах, тишина, хоть не дыши. Мы уходим, не возвращенцы, удивляясь любви солнца, до глубин своего сердца и до глубины души. Как сон младенца, чистота в каких-то герцах, тишина, хоть не дыши. Мы уходим, не возвращенцы, удивляясь любви солнца, до глубин своего сердца и до глубины души.